После нее Мономах еще более укрепился в мысли, что воевать с половцами нужно не по-старому, отсиживаться по крепостям или гоняться за ними, если есть силы от города к городу, а доставать их скрытно и неожиданно, все время применяя против врага разные хитрости, которыми прежде сами половцы не раз одерживали победы над русами. Так вот, внезапно, скрытно были опрокинуты половцы Китана, а потом взяты половецкие вежи. Так же неожиданно был и этот выход русов с той стороны Днепра. Год за годом, месяц за месяцем, накапливал Мономах военный опыт в начавшейся уже давно нескончаемой войне с половцами. И только теперь к нему пришли первые громкие победы, хотя и прежде гонял он их от города к городу. Но оставался еще другой страшный враг — Боняк, который сумел подчинить себе многие половецкие колена. Рос и новый опасный противник — молодой хан Шарукан, за которым также шли несметные вежи. Половецкая степь объединялась в борьбе против Руси, которая по-прежнему раздиралась между усобиями и несогласием князей, а самый опытный из них в военном деле Владимир Мономах все еще не имел власти, чтобы заставить их объединиться в борьбе со страшным врагом всей русской земли. Вторично Боняк с Ордой вышел к Киеву так же внезапно, как и в первый раз. Вся русская рать была в этот день под зарубой. Святополк и Мономах лишь собирали свои дружины, рассыпавшиеся в степи в погоне за разбитым противником. Теперь становилось ясным, что Тугаркан и Боняк вступили в тесный союз в борьбе против Руси и разделили Русь между собой. Тугаркан взял на себя Переяславль, поскольку в Киеве сидел его зять Святополк, а Боняк должен был ударить на Киев. Так двойным, одновременным выходом половцы, видимо, собирались поставить Русь на колени, отомстить Мономаху, запереть, а может быть и пленить его в Переяславле, сжечь ненавистный им город, запугать вконец слабого Святополка, оторвать его от союза с Переяславским князем. Боняк появился под Киевом внезапно ранним утром 20 июля 1096 года. Когда еще город не пробудился ото сна. В утреннем сумраке сторожевые люди заметили какое-то движение в поле напротив городских ворот, но не особенно обеспокоились, думая, что это идет какой-нибудь обоз либо из Переяславля, либо с Волыни, и лишь когда стали различимы половецкие стяги и бег коней начал сливаться в сплошной ровный нарастающий гул, в Киеве тревожно ударили колокола. Тяжелые, дубованные, кованые железом ворота закрылись перед самыми половцами. Те не решились идти на приступ. Слишком силен и многолюден был Киев, слишком изобилен яствой и питьем, и животиной, и колодцами, и сил у Боняка на такой приступ не было для того, чтобы взять русский стольный город. Надо было бы привести под его стены всю степь и не на одну неделю. Не мешкая, Боняк пошел по киевским пригородам, как и в прошлый выход, грабя и сжигая все дома, которые попадались на его пути. И уже в первый день русские пленники, связанные крепкими волосяными арканами и сопровождаемые надсмотрщиками, потянулись по жарким июльским дорогам вглубь половецкого поля. Горела вся низина вокруг Киева, полыхали слободы, сизый дым поднимался к горам, заслоняя заднепровские дали. Разгромив по пути несколько деревень, половцы направились к Печерскому монастырю. В этот час монастырь отдыхал. Монахи спали после заутренни по своим кельям. Их разбудил громкий половецкий клич, и когда они выбежали из кельи, то половецкие стяги уже стояли около монастырских ворот. Хватая оружие, монахи бросались на стены монастыря. Другие, спасаясь, бежали к задам, к огородам, но было уже поздно. Половцы высекли монастырские ворота, ворвались внутрь двора и пошли по кельям и церквам. Монахи обороняли каждую келью, и половцы брали их приступом, высаживали двери, рубили защитников монастыря.